23. «А потом что произошло?» — спросил Джейкоб, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Мы ехали в школу на автобусе. Я рассказывал, что прошлой ночью в мою комнату проник призрак. Я просто притворился спящим. Призраку стало скучно, и он ушел. Именно об этом Феликс писал в своем дневнике. Призрак открыл дверь, когда вошел в мою комнату, и закрыл ее, когда вышел. «И что ты будешь делать?» — спросил Луис. «Хочу дальше читать дневник Феликса. Может, он написал подсказки, как разобраться с призраком?» «Ну, Феликс пропал», — сказал Джейкоб. «Разве это не значит, что его забрал призрак?» Некоторое время мы молчали. Я знал, что все думают об одном и том же. Что, если я пропаду без вести? «Возможно, Феликс написал о том, что его забрал призрак. Например, он мог что-то видеть или слышать перед тем, как исчезнуть», — предположил Луис. «Мы могли бы использовать это, чтобы убедиться, что никто из вашей семьи не пропадет». «Верно. Утром я рассказал отцу про привидение, но, кажется, он мне не поверил», — сказал я. «Ты сказал ему?» Казалось, что Луис удивился. «Я рассказал им, что случилось с мистером Хоббсом сегодня утром, и почему я рассказал папе о призраке». «Ты показал ему дневник Феликса?» — спросил Джейкоб. «Неа. Кажется, ему надоело говорить о призраках. Но если мы найдем доказательства существования призрака, у него не будет другого выбора, кроме как поверить мне», — сказал я. «Может, я тогда тоже поверю». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Луис. «Я сказал им, что, возможно, встреча с призраком мне приснилась. Они посмотрели на меня в недоумении. Я сказал им, что играл в жуткий мир Феликса в Майнкрафте. И еще рассказал о мертвых мобах. Крошечная часть меня хотела верить, что я испугался Майнкрафта, и поэтому мне приснился кошмар». «Это невозможно», — сказал Джейкоб. «Мобы в Майнкрафте так себя не ведут». «Я знаю. Поэтому и было так страшно. Покажи нам», — попросил Луис. «Я хочу увидеть». «Не могу. Я удалил этот мир. Было слишком страшно, что он есть у меня на телефоне». «Облом», — сказал он. «Если призрак есть на самом деле, наш единственный способ его остановить может быть в дневнике Феликса. Мы прочитаем следующую запись о призраке во время обеда», — сказал Луис. «Я тут вспомнил. Джейкоб, ты говорил, что твой брат Мэтт и Феликс были друзьями. Как ты думаешь, мы можем с ним поговорить?» «Да. Я могу позвонить ему во время обеда, если хочешь. В его школе обедают в то же время, что и в нашей, поэтому мы иногда переписываемся». «Здорово иметь телефон». «Круто. Давай позвоним ему во время обеда», — сказал я. «Может, у нас появится еще несколько подсказок о том, что произошло с Феликсом».